Приступаю к жарке пончиков. Масло разогрелось. Оно не должно кипеть. Оно должно слегка побулькивать, скажем так. То есть маленькие пузырьки должны идти от дна вверх, подниматься. Кстати, чтобы проверить, нагрелось ли масло, вернее жир для фритюра, можно взять маленький кусочек теста и бросить его в сковородку с нашим жиром.